Издательство «Бомбора». Океан книг. Джеймс Доти. Магия разума. Как использовать возможности мозга, чтобы воплотить мечты в реальность? Перевод с английского Ольга Ляшенко. Посвящается всем людям в моей жизни, которые помогали на протяжении моего путешествия и так часто указывали дорогу. Посвящается моей жене Маше, а также моим детям Дженнифер, Себастьяну и Александру, которые вдохновляют меня каждый день. Введение. Настоящий секрет. Вселенной плевать на вас. Возможно, в это сложно поверить, но это хорошая новость. Вселенной нет до вас никакого дела не потому, что вы недостойны, не находитесь на одной волне с космосом или пребываете под действием проклятия, наложенного на 10 поколений. Нет. Вселенной плевать на вас, потому что ей просто все равно. Многих из нас учат жить в надежде, что нечто извне справится с нашими проблемами и сделает нас цельными. Выигрышный лотерейный билет, мудрый наставник, знающий все ответы, гуру, ангел-хранитель или волшебное существо, сила, энергия, джинн, которые находятся во Вселенной и все решают в нашу пользу. На протяжении многих лет я тоже хотел в это верить. Я думал, что существует строгий космический родитель, который следит за всеми нашими действиями и решает, достойны ли мы жить в доме мечты, встретить любовь всей жизни или излечиться от рака. Сегодня, как нейробиолог и врач, я понимаю, что подтверждений наличия такой силы или существа нет. Но зато есть множество научных доказательств способности нашего разума производить изменения в жизни, которые на первый взгляд могут показаться невозможными. Это практика манифестации. В популярной культуре есть много заблуждений по поводу манифестации, поэтому прежде чем пойти дальше, я поясню, что это за понятие. Манифестация – это намерение, которое внедряется в подсознание, в часть мозга, функционирующую ниже уровня сознания. Таким образом, она активизирует те области мозга, которые делают намерение важным, заметным и заслуживающим внимания, отвечающих за ориентацию на цель областей. На практике это означает, что независимо от присутствия намерения на сознательном уровне, механизмы мозга, которые остаются сосредоточенными на цели, активизируются круглосуточно. Внутреннее намерение начинает управлять нашей жизнью. Используя внутреннюю силу, чтобы задействовать огромные ресурсы мозга, мы постепенно перестаем реагировать на внешнюю среду и начинаем жить, исходя из своих глубинных намерений. Первый шаг к успешной манифестации – это отказ от веры в то, что существует некая внешняя сила, которая решит ваши проблемы, и что именно она как раз и манифестирует. Если вы хотите богатую, наполненную смыслом и процветанием жизнь, вам не нужна никакая другая сила, кроме той, что есть в вас самих. Вы просто должны понять, что источник благополучия и успеха – это не что иное, как ваш собственный разум. Реальность такова, что тот же разум, создающий препятствия на пути к жизни вашей мечты, также служит источником намерения, которое сделает эту жизнь реальностью. В этом и есть секрет. Вы должны беспокоиться только о себе. В этом и заключается настоящее волшебство. Я говорю вам это как нейрохирург, изучающий мозг, нейробиолог, несколько десятилетий посвятивший исследованию человеческого разума, практик духовных техник, сотрудничавший с Далай-ламой и другими духовными лидерами, чтобы научить состраданию тысячи людей. И просто как человек, постигший все это на собственном горьком опыте. Манифестация – это культивирование сильнейшей веры в возможности. В детстве я прекрасно осознал способность негативных обстоятельств ограничивать жизнь человека. Я вырос в бедности. Мой отец был алкоголиком, а мать пребывала в хронической депрессии и пыталась покончить с собой. Взрослея в такой среде, я считал жизнь наказанием, проклятием или, хуже всего, случайным и хаотичным смешением без ритма и причины. Возможно, вам тоже трудно найти смысл в событиях своего, казалось бы, случайного существования, и вы не понимаете, почему вам и вашим близким приходится беспричинно страдать, и с этим ничего нельзя сделать. Из-за этих трудностей ваш взгляд на свои возможности сужается все больше. В течение многих лет я позволял своему окружению диктовать условия моей жизни, и не верил, что смогу добиться существенных перемен. Так часто бывает в случаях травмы. Боль и шок, связанные с негативным опытом, обретают чрезмерную власть над нашим сознанием. Этой власти трудно бросить вызов и страшно противостоять. Боль достаточно сильна, чтобы изменить не только наши гены, но и, как заметили ученые в области эпигенетики, гены последующих поколений. Наш разум и тело сосредотачиваются на подготовке к тому, чтобы предотвратить аналогичную травму в будущем. И в процессе сознание оказывается вовлеченным в реагирование на пугающий и ненадежный внешний мир, а не в визуализацию возможных положительных изменений. В процессе мы растрачиваем энергию, внимание и сосредоточенность, которые могли бы направить на изменения своей жизни, и отвлекаемся от собственной силы. Сами того не осознавая, мы меняем нашу врожденную самостоятельность на магическое мышление. Это нечестная сделка, но винить некого. Мир действительно может быть крайне несправедливым, и это способно разрушить мечты человека. Но каким бы несправедливым по отношению ко мне мир ни казался раньше, сегодня я знаю, что к бесчисленному количеству других людей относятся еще более несправедливо, причем как на индивидуальном, так и на системном уровнях. Общества, в которых они живут, создали структурные препятствия для их возможности проявлять себя из-за расы, социального класса, религии, сексуальной ориентации, гендерной принадлежности или других произвольных критериев. Некоторые люди страдают серьезными заболеваниями тела или психики и не могут найти облегчения. Манифестация – это не чудодейственное лекарство или способ избавления от всех страданий. Как и любая другая человеческая деятельность, она может быть ограничена бесчисленным количеством факторов, находящихся вне нашего контроля. И последнее слово остается за реальностью, независимо от наших намерений. При этом меня тронула история одного военнослужащего, попавшего в плен во время войны во Вьетнаме и практиковавшего долгосрочный неспецифический оптимизм. Он не знал, когда его освободят и случится ли это вообще, и признавал, что эта ситуация находится вне его контроля. Попытки сопротивляться привели бы либо к его убийству, либо к потере желания жить из-за отчаяния. Вместо этого сознательная практика оптимизма позволяла ему сохранить надежду на изменение обстоятельств. Он не манифестировал полную свободу, но использовал силу разума, чтобы сохранить веру в возможность освобождения. Это укрепляло его устойчивость. Когда пленного освободили, оптимистичное отношение помогло ему построить для себя новую жизнь. Таким образом, я воспринимаю манифестацию как практику благополучия, взаимодействия с миром и хорошей жизни. Практикуя манифестацию, мы развиваем диспозиционный оптимизм, определяемый как обобщенная тенденция ожидать положительных результатов в важных сферах жизни. Исследования показали огромное количество преимуществ для здоровья, связанных с диспозиционным оптимизмом. От улучшения состояния сердечно-сосудистой системы до скорости заживления ран и замедления прогрессирования заболеваний. Хотя некоторые люди думают, что единственный показатель успешности манифестации – материальные результаты, я считаю эту точку зрения ошибочной. Истинное преимущество визуализации намерения снова и снова заключается в том, чтобы идти по жизни с приятным чувством, что у нас все получится. Это дает возможность быть одновременно отзывчивыми и устойчивыми, независимо от внешних обстоятельств. Практики манифестации тысячи лет. Многие из того, что мы сегодня с ней ассоциируем, происходят из ведических писаний индуистской традиции. В Мундака Упанишаде, например, говорится, какой бы мир человек чистого ума не представлял в своем разуме и какие бы желания не лелеял, он достигает того мира и тех желаний. Будда аналогичным образом прокомментировал мощную способность мыслей формировать наше восприятие мира. Что бы монах ни преследовал в своих мыслях и размышлениях, то и становится склонностью его сознания. В XIX веке духовное движение, известное как «новое мышление», произросло из множества религиозных и философских источников, включая алхимию, трансцендентализм Новой Англии, христианские Евангелия и индуизм, и сформулировала понятие закона притяжения. По своей сути, закон притяжения – это вера в то, что мысли определяют природу опыта, который приходит в нашу жизнь. Позитивные мысли приносят позитивный опыт, а негативные – негативный. Новое мышление легло в основу значительной части популярной литературы о манифестации в западной культуре. Начиная с «Думай и богатей» 1937-го Наполеона Хилла и «Вы можете исцелить свою жизнь» 1952-го Нормана Винсента Пила и заканчивая известнейшим секретом 2006-го Ронды Бирн. Понятие закона притяжения привело ко многим досадным заблуждениям по поводу природы манифестации. Во-первых, закон притяжения стал ассоциироваться с Евангелием об эгоцентричном процветании, так охотно читаемым нашей материалистской культурой и внушающим, что богатство, жизнь в особняке и наличие дорогого автомобиля помогут нам обрести счастье и найти смысл. Во-вторых, он привел к отношению к жизни, где акцент сделан на желаниях и фантазиях, а не на реальных изменениях в поведении, необходимых для исполнения желаний. Возможно, его самое разрушительное последствие – это распространение идеи о том, что болезненные и несправедливые обстоятельства, в которые мы попадаем, полностью результат нашего мышления. Надеюсь, то, чем я поделюсь в этой аудиокниге, научит вас воспринимать манифестацию как путь к жизни полной смысла и целей, и в итоге поможет реализовать то, что действительно важно. На протяжении многих лет манифестация ограничивалась той же New Age территорией, полной псевдонауки и банальностей, что и астрология, видение ангелов и реинкарнация. До недавнего времени было невозможно научно изучить конкретные процессы, с помощью которых мозг превращает намерение в реальность. Однако значительный прогресс в методах визуализации мозга произвел революцию в нашей способности наблюдать за мозговыми изменениями на клеточном, генетическом и даже молекулярном уровнях. Мы теперь можем говорить о манифестации в контексте когнитивной нейробиологии и функции крупномасштабных сетей мозга. Это позволило нам продемонстрировать, что манифестация – это не схема быстрого обогащения и не ошибочная система исполнения желаний, а часть невероятной способности мозга меняться, исцеляться и переделывать себя. Нейропластичность. Нейропластичность – это обобщающий термин, обозначающий способность мозга модифицировать, менять и адаптировать свои структуру и функции на протяжении жизни и в ответ на полученный опыт. Эта суперсила, сформированная опытом, повторением и намерением, позволяет мозгу создать новые связи и устранить те, что больше нам не нужны. Перенаправив внимание, мы в буквальном смысле можем изменить свой мозг и создать больше серого вещества в областях, которые помогают учиться, работать и воплощать мечты в жизнь. По мере адаптации мозг вносит изменения, оказывающие сильное положительное влияние на все. От болезни Паркинсона и хронической боли до СДВГ, синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Та же самая нейропластичность, двигатель, который меняет наш разум и мозг посредством силы намерения, чтобы притворить в жизнь ожидаемое с помощью практики. Манифестация – это по сути процесс намеренного внедрения мыслей о желаемой жизни и ее образов в подсознание. Мы все манифестируем намерения, которые уже хранятся в нашем разуме в определенной форме, неподготовленным и неосведомленным образом, получая в лучшем случае случайные, расплывчатые и несфокусированные результаты. Чтобы манифестировать сознательно, необходимо восстановить внутреннюю силу направления внимания. В процессе мы должны научиться приручать эту силу, понимая, как она влияет на нас как на биологический вид, физиологические механизмы, позволяющие нам это сделать, а также препятствия и ложные убеждения, ограничивающие нашу силу. Когда мы осознанно направляем внимание на определенные цели, вызываемые образы становятся важными для мозга. Они укореняются в сознании в процессе под названием маркировка ценностей, во время которого мозг решает, что достаточно значимо, чтобы быть запечатленным на самых глубоких уровнях подсознания. Практикуя визуализацию, мы создаем мощные положительные эмоции. Именно они указывают системе избирательного внимания, играющие роль делопроизводителя, пометить желаемые образы как очень важные и связать их с системой вознаграждения. Визуализация работает потому, что, как ни странно, мозг не отличает реальный физический опыт от того, что мы интенсивно себе представляем. Как только образы закрепляются в подсознании, мозг начинает работать как ищейка и ищет возможности притворить их в реальность. Он вкладывает в поиск всю силу нашего сознания и подсознания. Когда появляются возможности, мы их замечаем и реагируем на них, предпринимая необходимые действия для достижения цели. Мы повторяем этот процесс многократно, а затем отпускаем результат и позволяем событиям идти своим чередом. Последнее дается мне особенно трудно. В своей первой книге «Волшебная лавка» я рассказал о судьбоносной встрече, произошедшей со мной в детстве. Оно проходило в бедности в калифорнийской пустыне. Я считал, что нахожусь под действием проклятия, из-за которого моя жизнь всегда будет незначительной и зависимой от обстоятельств. Однажды мои родители в очередной раз ссорились, а я сел на велосипед и поехал как можно быстрее и дальше от дома. К Когда я с полным ртом пыли вошел в лавку чудес, все изменилось. Я встретил добрую женщину Рут, одетую в синюю му-му. Она читала книгу в мягкой обложке. Ее очки сидели на носу и держались цепочкой на шее. Рут подняла на меня взгляд и одарила поразительно сияющей улыбкой. Сама природа ее улыбки заставила меня почувствовать себя хорошо. Благодаря ей я ощутил себя в безопасности. Женщина сказала, что это лавка ее сына. Мы проговорили минут 20, и я узнал, что Рут пробудет этим летом в городе 6 недель. Она предложила научить меня определенному типу магии, если я буду приходить в лавку ежедневно. В течение этих 6 недель Рут скормила мне огромное количество печенья и научила тому, что называла настоящей магией. Техникам, которые я мог использовать, чтобы расслабить тело, укротить разум, открыть свое сердце, а также прояснить и визуализировать намерения. Эти счастливые часы, которые я провел в задней части лавки чудес, сидя напротив Рут на металлическом стуле, стали моим первым опытом нейропластичности. Ее доброта и внимание перенастроили мой мозг. Несмотря на мои первоначальные колебания, замешательство и страх, Рут научила меня в достаточной степени отстраняться от своих мыслей. Я увидел, что они представляют собой на самом деле. Просто мысли, которые одна за другой проходят через мой разум и исчезают. Сначала я реагировал со страхом или агрессией на пугающий голос и образы катастрофы, проносившиеся в моем сознании, но понял, что могу заменять негативные мысли позитивными и самоутверждающими. Я смог отпустить голос, внушавший мне, что люди вроде меня никогда ничего не добиваются, и заменить его голосом человека, живущего той жизнью, о которой я мечтаю. Как оказалось, у меня есть мозг, который можно изменить и сформировать в нем новые связи путем повторения и создания намерения, чтобы я мог исцелиться. С помощью Рут я осознал собственную внутреннюю силу. Правда, тогда я не понимал, что Рут учит меня тому, что сегодня называется манифестацией. Хотя в ней и в том, чем она со мной поделилась, действительно было нечто волшебное, ее советы оказались очень практичными. В каком-то смысле, она помогла мне изучить силу человеческого мозга и сердца задолго до того, как я стал врачом и нейрохирургом. Вдохновленный добротой и заботой Рут, я начал добросовестно визуализировать желаемое будущее. И это был первый шаг к воплощению мечты о хорошей жизни в реальность. Я перешел от принятия всех сигналов внешнего мира к принятию решений, основанных на интимном внутреннем диалоге с самим собой, который вел ежедневно. Это было тяжело, и мне часто хотелось сдаться. Я терял терпение, но вспоминал, как Рут говорила: «Джим, будь терпелив. Будь терпелив. Тебе просто нужно сохранять терпение. Чтобы изменить свой мозг, нужно время». Мне было трудно быть усидчивым, ведь я точно не знал, что происходит или произойдет. Однако я научился этому и понял, как присутствовать в настоящем моменте и слушать. По крайней мере, тогда мне казалось, что я слушаю. Доброта, присутствие и терпение Рут изменили траекторию моей жизни, а уроки этой женщины легли в основу практически всех моих жизненных достижений. В итоге я использовал ее методы, чтобы уехать из родного городка в пустыне и поступить сначала в колледж, а затем в школу медицины, выучиться на нейрохирурга и стать успешным медицинским предпринимателем. Однако где-то на пути я потерял связь с собственным сердцем, и это дорого мне обошлось не только финансово, но и в плане самых близких человеческих отношений. Рут неизменно подчеркивала, как важно держать свое сердце открытым. Какой бы цели я ни следовал, какую бы высокую задачу перед собой ни ставил, она всегда возвращала мой разум к сердечной связи между мной и другими людьми. Поэтому меня нередко разочаровывало то, что внутреннюю магию человека так часто неправильно понимают, воспринимают как товар и представляют как нечто доступное только избранным. Хотя в нашей культуре манифестацию часто понимают как доступный лишь некоторым счастливчикам способ заработать много денег и благ, я воспринимаю ее как ежедневную практику благополучия, которая способствует процветанию, целостности и открытому взаимодействию с миром. Так называемое Евангелие процветания заставляет думать, что наше желание – это главный двигатель манифестации. Однако я должен сказать вам, что на самом деле движущая сила скрыта в нашей способности направлять свое внимание. Я понятия не имел, к чему приведет написание книги «Волшебная лавка», и уж точно не ожидал, что популярнейшая корейская поп-группа BTS положит мое творение в основу своего третьего альбома «Love Yourself Tear» и запишет песню «Magic Shop», вдохновленную книгой. «Волшебная лавка» — книга, вдохновившая BTS на песню «Magic Shop». Издательство «Эксмо». 2022 год. Я не представлял, что буду обсуждать экранизацию моей истории с актером Джоном Хэмом, а 16-летняя девочка вдохновится на создание мобильного приложения, основанного на алфавите сердца. Честное слово, казалось, что если книга изменит жизнь хотя бы одного человека к лучшему, независимо от числа проданных экземпляров, этого уже будет достаточно. С момента публикации я получил 1000 сообщений от читателей. Мне ежедневно приходят 200-300 электронных писем. Они бывают и на страницах, вырванных из желтых блокнотов, или написанными каллиграфическим почерком на красивой бумаге ручной работы. Они приходят из Японии, Румынии, стран Африки к югу от Сахары и Северной Калифорнии. Эти искренние отклики на мою историю заставили поверить, что мы не одиноки даже в самые тяжелые моменты безнадежности, отчаяния и страха. У всех есть раны. И если о них говорить честно, они становятся способом глубокой связи между всеми нами. Изучая отклики читателей на мою работу, я замечаю, что значительное число сообщений приходит от людей, которые страдают и ищут способы исцелить свои раны и изменить ситуацию к лучшему. Их обстоятельства совершенно разные, но стремления поразительно схожи. В частности, они хотят узнать, как работает визуализация, чтобы исполнить свои мечты. «Волшебная лавка» — это история о том, как я вышел из бедности, обрел богатство, снова его потерял и в итоге вернулся в сердце сострадания, лежащее в основе того, чему меня научила Рут. Это жизнь одного человека со всей ее уникальностью, взлетами и падениями, преимуществами и недостатками. Однако «Магия разума» — аудиокнига о вашем пути. Я покажу своим слушателям, как использовать возможности мозга, чтобы притворить намерения в жизнь, и объясню, как это работает с точки зрения нейробиологии. Я проведу вас через 6 шагов, которые многие следуют, чтобы манифестировать намерения в реальность. В их основе лежит мое многолетнее изучение разума в качестве нейробиолога и любителя медитации. Эти 6 шагов охватывают все аспекты процесса манифестации. Восстановление способности фокусировать разум, прояснение того, чего мы на самом деле хотим, устранение препятствий в разуме, внедрение намерения в подсознание, страстное следование цели, умение отпустить привязанность к результату. Я также включил различные истории трансформации, надеясь вдохновить вас создать и описать свою. Еще несколько лет назад было невозможно представить концепцию работы манифестации, основанную на последних достижениях в нейробиологии. Теперь мы можем прорваться сквозь псевдонауку и мистику и раскрыть четкую механику мозга, лежащую в основе расслабления, отстранения, сострадания и визуализации, которым меня научила Рут. Я надеюсь, что четкое представление о научной основе манифестации поможет слушателям не только начать доверять этой практике, но и использовать ее для самоисцеления и осознать способность изменить собственный мир. Вопреки тому, что вы можете прочитать в секрете, манифестация не находится под монополией тайного общества, составляющего 1% населения. Манифестация – это радикально универсальная практика, доступная всем, потому что ее сила выходит за рамки непосредственных физических, психических и эмоциональных особенностей человека. Соответственно, в этой аудиокниге содержатся истории самых разных людей, включая голливудских мегазвезд, нейроотличных подростков, полинезийских мореплавателей и амбициозных студентов-медиков, которые используют принципы нейробиологии для манифестации своих намерений. Наконец, я надеюсь, что честный рассказ о моих ошибках поможет уберечь слушателей от совершения своих. Особенно это относится к принятию решения о том, что действительно стоит желать и что принесет истинную радость. Последнее слово, прежде чем мы начнем. Я включил в аудиокнигу практики, которые помогут прояснить, где вы сейчас, и продвинуться вперед в нужном направлении. Они размещены там, где вписываются в ход в моих объяснений. Однако в последней главе я объединил практики в 6-недельную программу для слушателей, которые хотели бы взять на себя более формальные обязательства.